Глава 8. Ценители трубок. Товарища Кима нелегко удивить. Сталин улыбнулся в рыжеватые усы. Но мы все же попробуем. На зеленое сукно огромного стола легла небольшая коробка, обтянутая крокодиловой кожей. Блеснуло серебро, свет лампы отразился от овальной пластинки, на которой угадывалась гравировка. «Что скажете?» Виктор Вырыпаев и Семен Тулак, сидевшие в конце стола, переглянулись, но вставать не стали. Товарищ Ким усмехнулся, выпустил густое кольцо дыма и не спеша взял коробку в руки. «Подходите, товарищи некурящие!» – подбодрил Сталин. «Тут интересен эстетический момент». Теперь коробочку рассматривали вместе. На серебряной пластинке действительно обнаружилась надпись «Члену РВС, ТОВ Сталину, от бойцов и командиров 10-й армии». «Меня отзывали в столицу и товарищи военные, озаботились подарком. В табаках я разбираюсь, а вот насчет трубок не знаток». Тем не менее, хозяин кабинета курил именно трубку, небольшую, с изогнутым мундштуком, больше похожую на носогрейку. Трубка товарища Кима на ее фоне смотрелась куда солиднее. «Это называется кейс, футляр для хранения». Руководитель технической группы поднял коробочку на ладони. «Судя по оформлению, фирма Барлинг. Открыть можно?» Сталин кивнул. «Там замочек». Под кожаной крышкой обнаружился красный бархат, на котором покоились две трубки. Серебряные кольца аккуратно охватывали чубуки, медовый янтарь мундштуков мягко отсвечивал в неярком электрическом огне. Трубки оказались разные. Сверху изогнутая, снизу прямая. «Парный сет», — товарищ Ким осторожно прикоснулся к одной из трубок. «Прямая именуется бильярд, та, что изогнута, бент. Судя по всему, индивидуальный заказ. Похоже на мою, но значительно лучше. Стоят не менее 40 фунтов. «Не думаю, что товарищи бойцы из 10-й посылали заказ в Лондон». Сталин с удовольствием затянулся и не без сожаления отложил свою носогрейку в сторону. «Трофей! У Мамонтова крутились какие-то британцы. Вероятно, их добро. Признаться, так и не решился воспользоваться. Отдал бы в музей, так нет еще музея». Ротный и Альбинос вновь переглянулись. Происходило что-то не совсем понятное. То, что докладывать придется не только товарищу Киму, но и самому генеральному, не слишком удивило. Уж очень активен был Гриша Каннер, слишком торопил и подгонял. Однако на доклад пригласили обоих сразу, а это уже показалось странным. Синьга озера и какие-то привозные обезьяны. Много ли общего? Вдобавок дела считались сугубо секретными. Семен, вернувшись в столицу, сам ничего рассказывать не стал и техработнику Зотовой строго запретил. Товарищ Вырыпаев, конечно, свой и проверенный, но служба есть служба. Он ведь и сам про своих обезьян молчит, словно на белогвардейском допросе. Так оба и писали доклады. Молча. А после по отдельности продиктовали результат кавалерист-девицы. Ремингтон выдал последнюю очередь как раз за минуту до того, как в дверях появился невозмутимый товарищ Ким с трубкой в руке. Выслушал, одобрительно кивнул и велел собираться. Генеральный ждет. Первым докладывал Семен. Четко, не сбиваясь, но не без внутреннего напряжения. Пальцы левой, сжимавшие листки бумаги, вспотели, и это почему-то сбивало с мысли. Сталин, видно, понял. Улыбнулся в усы, предложил не торопиться и не волноваться. «Тигров тут нет, товарищи, все свои». Ротный уложился в 20 минут. Странно, ему казалось, что о виденном можно рассказывать часами. Доклад был окончен, но вместо обсуждения генеральный зачем-то достал кейс с трубками.